Елизавета. В начале 20 века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народилось зерно, потребовались мельницы, накопилось хлеба, стали появляться дороги, а на дорогах постоялые дворы, кузницы и конюшни. Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго. Впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти. В нашем краю один хуторишко остался, реликтовый. Было в нем 4 двора и 4 жителей, родственники друг дружки. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую. Душа ее чудесным образом сохранила отцветы прежнего воспитания. Елизавете было 70 лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно, и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину. «Ты, Елизавета, ступаешь, словно боярышня», — говорил ей районный глава, заехавший как-то по грибы. «Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?» «Разве что с продотрядом», — отвечала она. «Это она так шутит», — пояснили местные жители. В 41-м году 17-летняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений, попала под обстрел, получила осколочное ранение и, провалявшись по госпиталям, обрела величественную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго, и осталась Елизавета одна. Но как-то приноровилась, целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась, ни дров наколоть, ни грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно. С ней было легко разговаривать, она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам. «Как-то заезжаем с председателем колхоза, поисповедовал я Елизавету, причастил, выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее. «Зачем ругаешься?» — спрашивает его Елизавета. «Без этого на Руси нельзя, первейшее дело», — и разводит руками. «Не русское это дело», — вздыхает Елизавета. «Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут». «Ну», — растерянно улыбается председатель, — «а если над нашей землей мат-перемат висит, Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна в дерьме. Ну, ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились». «Редко», — говорит Елизавета. «Это все от кожаных курток пошло. От комиссаров до уполномоченных разных, от нерусских. Знаешь, как Христос в Писании называется? Бог слова. И за каждое сказанное слово нам с тобой на страшном суде ответ держать придется. Вот они и поганят, и пакостят слова наши». «Может, мужики раньше и вина не пили?» — встревает шофер. «Питье не грех. Грех — опивство. Пили. Но каждый вечер надобно молитвы читать со всей семьёю, и чтобы язык во рту поворачивался. Отец раз на вечернюю молитву не попал, уснул пьяный. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает. Все причащаются, а он стоит в стороне. То-то позору было. Целый год, наверное, корил себя, перед нами винился. В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий бесприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью. День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить. «Чё-то у вас колодец стал вроде еще глубже», — пожаловался он. «Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется», — отвечала Елизавета. Староста задумался, а потом тихо спросил меня: «Шутит, что ли?» «Ты чего на приход сунулся?» — поинтересовалась Елизавета. «Церкву восстанавливать». «Большой в тебе подарок русскому православию. Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут? Пройдохой». «Далеко не все», — возразил староста. «Да, только половина района, остальные проходимцам. Но те и другие между собой не спорят, оба именования ему к лицу». Вот вы все на меня ругаетесь, а я всю жизнь тружусь, ты знаешь, и не кем-нибудь, а бригадиром. С послевоенных времен, в колхозе, на стройке, ни праздников, ни выходных. На курорт первый раз только перед пенсией попал. «Вот и зря, что без праздников», — тихо сказала Елизавета. «Это в каком смысле?» «Ты тут иконочками торговал Казанской Божьей Матери». «Они сейчас при мне, могу продать», — и полез в портфель. «Угомонись, я тебе одну историю расскажу». Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это 21 июля, на воскресенье, и поутру весь народ на покосы отправился. 21-го? А чё так поздно-то? Ворошить разве или метать? Идут они, а навстречу им Богородица, мол, почему мужики мимо храма идете? Они объясняют: сенокос, спешим, боимся дождя, рук не хватает. А она: ступайте в храм славить воскресенье моего сына, а я вам свои руки отдам. Послушались они. Вернулись на воскресную службу, а уж сено в тот год заготовили, до сих пор коровы едят. «Когда это было?» — спросил староста. «В какой деревне?» «Давно. Еще отец рассказывал». Он, наконец, достал пачку бумажных иконок. «И правда, рук нету. Отдала». «Так ты будешь брать-то? Недорого». «Да у меня есть еще дедова». «Дед моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался. Сейчас, говорит, я в одном кармане в храм несу, а то, не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку». На обратном пути он вдруг вспомнил. А ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали. Негнущаяся, что ли? Или несгибаемая? О, точно! Несгибаемая Елизавета.